плюс 10 свободных очков. Интересно, давно я не видел реальных задач от системы, что были бы связанными с чакрой, а то все повышение контроля да прогонка чакры. Правда, самому этим заниматься мне лень, так что пускай клоны тренируются. И перенесся уже к себе домой. Там создал 50 клонов и отправил их на полигон, а сам решил просто попрактиковаться со своим двойником, что образовался после деления в шахматах, попутно понимая, что все-таки играть сам с собой весьма трудно, труднее, чем с остальными. Твой противник думает, как ты, знает твой дальнейший шаг, ищет противодействие и контратаку. В общем, это было правильным ходом, а то, что мне посоветовал сделать второй я, еще больше меня порадовало после нашей ничьи, а именно передвигать фигуры с помощью чакры. Внимание, вы получили новое умение чакра нить. Ты ведь понимаешь, какие перспективы открываются перед нами после этого? С хитринкой и даже самодовольством спросил меня второй я. А да, закивал я, представляя себе славу Сосари-сэмпэ. Путь кукольника. Удивительно, как мы раньше до этого не додумались, закинул за голову руки моя копия. Ну, наверное, из-за того, что мы были зациклены на повышении характеристик стихийных дзюцу. Как говорится, кто о чем, а вшивые о бане. Мы забыли о других направлениях. Хотя я имею нехилые показатели интуиции, да и к тому же интеллект на высоком уровне. И это при только 73-м уровне я додумался до такого. Не горячись. Начал успокаивать меня мой собеседник. Развей десяток клонов, а затем создай парочку, но с уже большими запасами. Вчетвером будем мудрить с этим ремеслом, а там, глядишь, добьем новый путь. Нет, лучше я и вправду развею десяток клонов, но ты будешь заниматься не этим делом, а другим. У нас с тобой открыты подклассы, Иринин и ученик Мингеле. Пора бы немного усерднее поработать с ними, поэтому тебе в подвал, а я пойду за моделью человеческого тела. Хорошо, что у Пэм есть привычка коллекционировать разную хрень научного характера. Она даже здесь умудрилась такое найти. Вот на нем и буду тренироваться. Окей, тогда я пойду творить добро на благо себе. И ушел Шуншином. Эх, тяжело будет. Но перед тренировками я все же решил кое-кому позвонить. А именно Рене. Гудок-гудок. Алло. Голос был уставшим. Разумеется, сейчас у них поздний вечер в Готэме, а значит, конец рабочего дня. «Привет, Рене!» – радостно воскликнул я. «Как жизнь? Я сейчас брошу трубку, Айзек!» Чуть ли не прорычала она мне. «Ты там развлекаешься на пляжах? Ага, у меня тут тренировки похлеще ваших будут, причем и бед семейки тоже. И еще пытаешься мне на нервы действовать этим? Прости, прости, Рене. Я, если честно, звоню не просто так. Нужна твоя помощь. В чем состоит?» Уже более серьезно и менее раздраженно спросила меня напарница. «Оно конфиденциальное. Дело в том, что, как я узнал от одной дамочки, что меня еще без подгузников видела, у меня есть какая-то семейная тайна, и она связана с той вероятностью, что мои родители не мои родители. Возможно, я усыновленный ребенок семьи Динклейдж, хотя я могу здесь ошибаться, и правда стоит в ином, но в любом случае хочу это узнать. Сейчас я в Биале и ближайшую неделю не вернусь в страну, но хочется начать это расследование пораньше. Разумеется, я не переложу его на тебя, это мое дело. Но мне бы хотелось знать, есть ли у тебя кто-то из знакомых у местных чинуш Нью-Йорка или просто связанные с департаментом, что занимается усыновлением детей. Ау, это неожиданно. Впрочем, я помогу тебе. У меня троюродный кузен как раз в названном тобой департаменте работает. Думаю, это можно устроить. Рене была взволнована, судя по голосу. Окей, спасибо тебе, Рене. С меня должок. Если кому-то нужен будет подарок, сообщи, я об этом позабочусь. Поняла. А теперь, если у тебя все, то прости, мне нужно домой. Я сильно устала. Окей, удачи. И отключился. Так, а теперь тренировки. То же время Готэм-Сити. Очередной день, вернее ночь, героев самого криминального города в мире начался довольно штатно. Сегодня на патрулирование вышли все представители бед-семьи. Бэтмен и Найтвинг работали над задержанием небольшой банды. Им в этом активно помогал Робин, то бишь Джейсон Тодд. Женская половина команды в лице Барбары Гордон под личиной и Хелены Бертинелли, она же с недавних пор охотница. Пока мужская троица смотрела с крыши соседнего дома от магазина, что пытались ограбить, как увозят грабителей, то к ним подоспела и женская пара. Как успехи? Повернулся к ним Найтвинг. Парочка грабителей, один насильник и пьяная драка с поножовщиной. Буднично ответила Битгерл. Скучно как-то, у вас здесь», — вздохнула охотница. «К счастью, сегодня это так», — сказал уже Бэтмен и повернулся к ней лицом. «Я предпочел бы, чтобы вся преступность в Готэме ограничивалась лишь такими пустяками, но так не всегда. Пока что в нашем городе тихо, но это не продлится вечно, это точно», — поддакнул Робин. «Да и нам повезло, что полиция работает еще усерднее, даже удивляюсь их успехам. Ну это думаю, благодаря этому как его, ах, да, точно Айзеку Динклейджу», — спросила Хелена. «Битгерл, а ты чего так скривилась? Он что, твой бывший? Эй, этот заноза в заднице не мой бывший, с таким я никогда бы не встречалась, да к тому же он сейчас с этой чокнутой Айсли. Ох, какая реакция!» Нарочно подливала масла в огонь Бартинелли. «Может ты все же, да заткнись ты, Битгерл права», — поддержал свою подругу Дик. «Она бы не стала встречаться с ним, пока у него есть помел Айсли. Хи-хи, а вот, если не будет соперницы, то наша мисс Улитка-скорострелка все же соизволит к нему подкатить. Чичева, даже этим вечером на неосвещенной крыше можно было заметить ее покрасневшую часть лица, что не была скрыта маской. Ты чего городишь, придурок? Хватит кричать», — прервал ее Бэтмен. «Разберетесь в пещере. Охотница, ты отдохни завтра и послезавтра, ведь в пятницу мне потребуется помощь на званом ужине в Уэйнманере». «Хорошо», — кивнула она. «А можно и я приду?» Внезапно для большинства, но не для Бэтмена, прозвучал писклявый голос в стороне. «А то братец меня дома игнорит». Маусмен, у Битгерл даже под маской было видно нервный тик. «Какого? Девушкам не пристало материться. Тем более, зашаркал он ножкой, таким красивым, как ты. Уху-ху, охотница, кажется, у кого-то появился поклонник. Поздравляю, иди ты». Он просто. В следующий момент он оказался возле них на одном колене, но уже в дорогом на вид костюме от Армани. В его лапах были цветы из сыра. Они были полностью из сыра. Стебли, листья, верхушка и даже обертка та из сыра. При этом вершки цветов были белыми. «А прекрасная мышка Аа», — протянул с придыханием Маусмен. «Позволь вручить эти сырные цветы тебе в знак моей искренней и чистой любви. Я изготовил их из 101 вида сыра, а белое на вершине сделано мною из высококачественной плесени. Все для тебя, любимая моя». Битгерл мгновенно отскочила от Маусмена и спряталась за спиной охотницы, что была, мягко говоря, удивлена. Собственно, как и все, кроме Бэтмена. Даже сквозь маску можно было прочитать ужас и непонимание, что происходит сейчас. Но дневной мышиный герой на этом не остановился. На одном колене начал подползать к девушкам. «Ну же, Бити, прими мою горячую истинную мышиную любовь. Мы будем вместе и днем, и ночью». «А нет», — пропищала Бэтгерл, представляя такое. «В радости и в горе. А нет, в драках и в постели. Буе-е-е», — не выдержала вся женская половина бет-семьи. «А когда мы будем вместе, то погрузим сначала Готэм-Сити, а затем и весь мир в пучину истинной любви, и у нас будет много-много мышат, что в будущем покроют мир и будут проповедовать любовь». А затем стошнила и Робина. Найтвинг скривился. «А Бэтмен — это Бэтмен. Уйди, отсюда не бывать этому», — решительно заявила Бэтгерл. «Но почему? Мы ведь идеальная мышиная семья. Братец, скажи же», — и повернул свою мокрую от слез мордашку в сторону старшего брата. Но Бэтмен молчал, а затем повернулся к Найтвингу. «Зачистите свои следы, и отправляемся в пещеру». Он уже было подошел к краю крыши, но затем остановился и повернул голову к Барбаре. «Бэтгерл, че что?» — неживым голосом откликнулась Гордон-младшая. «Как старшая из твоих близких, даю свое благословение на ваши отношения», — и мгновенно скрылся в ночной мгле. «Ура-а-а!» — запищал Маусмен. «Н-е-е-е-е-е-те!» — заверещала Бэтгерл и запустила весь свой боезапас бета-рангов в Маусмена. «У нас типа пополнение в семье будет», — усмехнулся и тихо произнес Найтвинг. «Продолжение следует. Примечание к части. Это пока последняя глава, пока не вернусь домой опять. Так что потерпите немного, и думаю, ваше терпение окупится». Глава 40. Айзек Динклейдж. «Довольно забавный момент мне мой клон передал. А еще забавнее те сообщения от системы. Внимание! Вы повысили уровень навыка нарутотерапия. Внимание! Вы повысили уровень навыка тролль. Внимание! Вы повысили уровень навыка тролль. Внимание! Вы повысили уровень навыка тролль. Внимание! Вы повысили уровень навыка адепт Шиагората. Внимание! Вы повысили уровень навыка аура страха». «Да уж, даже не буду спорить с аурой страха», — натерпелась Бэтгерл от моего клона. «А ведь у Маусмена с Диком и Хеленой весьма сильно поднялись отношения. Вот это я понимаю, люди имеют чувство юмора, хотя это сценка экспромт-клона. У меня, конечно, еще до поездки была такая идейка подшутить над Гордоном, но я ее не реализовал. Впрочем, меня больше даже поразило наличие у Брюса навыка тролля. Хотя клон и не проверял его взором игрока, но тем не менее мне что-то подсказывает, что этот навык Битмен все же имеет. Но дальше было так же весело. Внимание! Вы получили задание «Мышиное сердце». Барбара молодая одинокая цундере. В глубине своей души она мечтает о том, кто будет ей дарить цветы, сыр и любить больше, чем даренный сыр. Станьте ее мышиным королем, и вы получите уникальную награду. Прим от системы. Неважно, под какой личиной вы это сделаете, под своей настоящей личностью или же под выдуманным образом. Награда. Плюс 500 отношений с Брюсом Уэйном Битменом. Плюс 500 отношений с Сарой Сен Гордон и открытие дополнительного необязательное, квеста с ней. 500 отношений с Джимом Гордоном, автоматическое включение папочки мода. Плюс 15 со. Плюс 10 000 опыта. Плюс подарок от системы. Время выполнения задания – 1 год. Штраф за отказ или провал задания – нет. Принять? Да нет. В принципе, довольно неплохо. Пожалуй, приму. А там захочу выполнять его или нет, решу по ходу дела. К тому же он по большей части ни к чему не обязывает. Посмотрев на часы, я понял, что заигрался в кукольника и отпустил скелет, который после моих манипуляций на нем с помощью чакры, благодаря почти 4 часам работы над этим, я получил. Плюс 80 к контролю чакры, плюс 400 йет, чакры, плюс 10 ур, к умению чакра нити, плюс 2 ур, к умению манипуляция чакрой. Дальше я начал постепенно развеивать клонов, что занимались выполнением задачи по полету. Они его еще не выполнили, но были в шаге от этого. Чакры и времени не хватило, думаю, завтра его добью, но тем не менее я получил еще, плюс 10 ур, к умению покров чакры, плюс 15 ур, к умению манипуляция чакрой, плюс 90 к контролю чакры, плюс 450 йет, чакры. И это замечательно, несмотря на то, что я еще не получил путь кукольника, но думаю, в скором времени получу. А теперь пора бы и в дворец обратно смотаться. Своего двойника трогать не буду. Он пускай развлекается с преступниками, что приговорены к смертной казни, и телам тех солдат, что погибли от моей руки. Их отсутствие на поле боя списали либо же на дезертирство, либо же на пропавшие без вести. В общем, у меня был материал, чтобы поднять эти два подкласса. Они довольно интересные и нужные. Иринин, подкласс, что позволяет увеличивать свои жизненные показатели и некоторые характеристики, а также повышает контроль и даже объем чакры. Но это зависит от того, как часто я занимаюсь лечением. Ученик Мингели также довольно интересный подкласс, что увеличивает скорость набирания интеллекта и интуиции. Также он мне открыл в перспективе добыть в будущем класс ученый. Когда я уже вновь зашел в свою комнату в дворце, то увидел уже бодрствующих Беатрис и Памелу. Ну как бодрствующих, они были как бы в сознании, но на вид словно восстали из ада и хотят туда вернуться, лишь бы не мучиться на этой бренной земле. Бледно-зеленые и вымученные. И зеленый цвет, это не из-за Памелы, а из-за лица Беатрис. Весьма плохое у нее самочувствие. Я создал одного клона и отправил его к Беатрис, а сам направился к Пэм. Им не помешает небольшая помощь в приведении своих буйных головушек в порядок. Ох, с облегчением и даже удовольствием вздохнули девочки. Ты просто чудо, Айзек. Сладко потянулась Беатрис, заставляя меня сосредоточить глаза на ее верхних 90, которые чуть больше, чем 90. Плюс 200 к отношениям с королевой Бестрис, королевой пчел. Плюс 200 к отношениям с Памелой и с ядовитым плющом. Да уж, похмелье это то еще зло. Думаю, если уйду из полиции, то могу смело наркологом устраиваться. Вылечу всех, всегда рад помочь. Улыбаюсь я, как ни в чем не бывало, и присел возле Пэм. Она же меня тут же обняла. А не подскажите, почему это вы тут двое обнаженные пролежали всю ночь и даже полдня? А, ты смотри, как покраснели. Хм, а они точно только спали вместе? Я перепутала комнаты. Пробубнила Беатрис и встала на ноги. Прошу прощения, что потревожила. У меня еще масса государственных дел, что не требуют отлагательств. И ушла, так и не надев полностью свое платье. Вот радости будет мужской части дворца, когда увидит свою королеву в таком виде. Пэм, приобнял я ее. Хех, ничего не было, это правда. Просто она на пьяную голову решила тебя соблазнить. И чего это она улыбается? Но тебя не было. В итоге мы мило побеседовали и сами не заметили, как улеглись спать. Ясно. Но теперь другой вопрос меня волнует. Ты совершенно не расстроена тем, что у тебя есть такая соперница, и тем, что меня попытались соблазнить у тебя под носом? Неужели разлюбила меня? На этих словах она опрокинула меня на кровати и умастилась сверху, накрыв мои губы своими. Наш поцелуй длился несколько минут, а затем перерос в дикий секс. Спустя 2 часа и плюс 2 к выносливости и плюс 1 к ловкости от системы мы отдыхали. Плющик лежала на мене, уткнувшись довольной и вымученной моськой мне в грудь. Теперь, хех, я ответила на твой вопрос, будем считать, мы отложили длительную беседу на потом, так как твои тезисы меня удовлетворили. Пока я нежился в ее объятиях и уже был готов заснуть, но поспать в этот день, видать, мне не судилось. Из дремоты меня вывел довольно неожиданный вопрос Памелы. А язык, почему ты устроил ту резню? Я, видимо, немного просчитался. Просчитался? Да. Думал, что ты об этом заговоришь уже, как мы будем в самолете или же в последний день отдыха. Ну и еще как вариант по прилету в Готэм. Но, впрочем, я не против и сейчас тебе все объяснить. Задавай вопросы. У меня нет от тебя секретов по поводу последних событий. Тогда ответь, почему ты согласился на то задание от Хартона и королевы Беатрис? Неужели ты польстился на деньги или же на ее личико? Мне кажется, или меня сейчас задели немного ее ногти по груди, или же я что-то упустила. Беатрис и вправду симпатичная барышня, и ее спасение от обстрела и вправду имеет в своей мотивации некую долю этого пункта. Но он отнюдь не первое и даже не второе место. Это скорее эстетическая фишка моего мозга. На самом деле я хотел заполучить в должники целую королеву суверенного государства. Да и чувство справедливости у меня некоторое присутствует. Я, конечно, не ангел, как ты уже поняла, но у меня есть свои принципы и цели, от которых я не отступлюсь. Хорошо, с ее спасением, думаю, можно тему закрыть. Кивнула Пэм. Оно, спасение, меня не особо интересует. Да-да, то мое решение, из-за которого я убил 10 тысяч человек. В деньгах я в принципе не нуждаюсь. Бизнес с Люцем у меня пошел вверх. К концу года у меня будут на счетах уже парочка миллионов зелеными. И это еще не считать того, что я издам одну книгу, что, думаю, будет пользоваться популярностью не только в США, но и в мире тоже. Дворянство, по большей части обязанности и привилегии этого сословия в Биалии по-настоящему малы. Действительно, дворяне что-то решают только в том случае, если за ними есть капитал, или же они являются близки к династии. Да и собственно в большинстве монархического строя стран в мире так и есть. Оно мне тоже не особо то и надо. Но тогда зачем? Все не унималось Памела. Во имя будущего, моего и твоего, да и всей планеты также. Чувствую, она вновь готова меня перебить. Я мог бы просто остановить эту дивизию, избить или даже покалечить большинство из них до прихода сил, что верны Беатрис. Но я не сделал этого потому, что в таком случае и для Биалии, и для мира, и даже в конкретно в моем случае это было бы губительно и неразумно. Понимаю, это звучит дико, но все мои действия, ну почти все, были продуманы и обоснованы чистой логикой и стратегией. Я верю тебе. Просто, я боюсь, что тебя заклеймят преступником, монстром и психопатом. Я не брошу тебя, но боюсь за твои чувства, ведь знаю, что это такое на своем личном опыте. Не волнуйся, моя дорогая, обнял я ее крепче. Даже если весь мир на меня настроится, я не удивлюсь. Люди — это люди, им свойственно бояться, если они чего-то не понимают. Главное, чтобы те, кто мне дорог по-настоящему, не отреклись от меня. Я не отрекусь от тебя. Мигом вскочила на меня Пэм. Даже если против нас будет весь мир, я, будешь стоять сзади и подавать мне патроны, пока я буду отстреливать эти серые массы несогласных? Хи-хи, нет, я насажу их дряхлые толстые задницы на свои лианы, и когда концы вылезут из их пастей, то дам команду моим деткам, чтобы те пустили шипы. Вот за что люблю эту женщину, так это за изобретательность и то милое личико, с которым она это говорит. Божественная женщина. И где я такую еще найду? Ну хорошо, давай вернемся к нашим баранам. Я, как и говорил, мог бы оставить в живых и солдат, и даже полковника, передав его Беатрис. Но знаешь, что тогда бы произошло? Какая-то неприятность. Мягко сказано, она вполне могла бы пощадить и зачинщиков, и дядю. После этого я получил бы вполне опасного врага на свободе со связями, который бы свел на нет все мои усилия и рано или поздно все равно бы захватил власть в этой стране, устранив Беатрис и установив, мягко говоря, не самый хороший режим. ведь до этого его сдерживало только наличие Беатрис у руля власти. Но если Беатрис казнила бы, допустим, только дядю и командный состав его гвардии, то это в теории отстрочило новые проблемы на некий срок. По большей части эти 10 тысяч состояли из всякого сброда вроде жестоких наемников, низшего бедного дворянства и тому прочее, что была верна полковнику из-за ряда пунктов. Но вот ценности для государства они не представляли почти никакой. Наоборот, я еще в первые дни пребывания здесь услышал историю о том, что гвардейцы весьма любят пошалить с гражданскими. До Беатрис, как правило, эти данные не доходили. Это все прикрывал полковник Марок. И гвардию откровенно недолюбливали и в народе, и среди обычного воинства Биалии. Хотя и среди них были, я так думаю, вполне нормальные люди, но они попали под мясорубку, что зовется политикой. И останься они в живых, им бы не понравилось, что их теперь никто дополнительно не спонсировал или же не прикрывал их косяки. Да и отношение к ним со стороны других сограждан было бы еще хуже, ведь теперь бы их некому было бы защищать. В итоге через несколько лет мы бы получили уже реальных повстанцев и террористов в Биалии, чтобы устроили массовую резню. Это дало бы повод США, НАТО или еще кому-то вторгнуться сюда под предлогом миротворческой миссии. И это затянулось бы на несколько десятилетий. Они бы не решали проблемы, а наоборот еще сильнее раздували пламя войны. Это ужасно. И это еще не все. Ведь приди сюда американцы, велика вероятность, что куча моих сослуживцев, с которыми я, поправка прошлой я, хлебал из одного котелка. Это дополнительные жертвы среди наших сограждан, которые простому люду и даром не нужен, только политикам. То есть как итог это все выльется в новую террористическую организацию и гражданскую войну в этом регионе, что пошатнет не только эту страну, но и, думаю, близлежащие страны. Целый регион был бы в зоне риска. Мне почему-то кажется, что ты и сейчас не остановишься в рассказе. Да ты права, это только верхушка айсберга. Ведь эти действия имеют локальный характер, относительно локальный. Ведь я, не сделав лично это все, то не получил бы кое-какие силы, которые в свою очередь мне очень сильно помогут в грядущей, огромной войне, что будет уже не между какими-то странами на Земле, а уже на межмировом уровне. Скажу по секрету, есть в космосе и даже в параллельных мирах создания, что в скором времени нападут на нас, и мне нужно быть готовым к защите того, что мне дорого. Кто именно? И откуда ты это знаешь? Прилетим в Готэм, и я тебе расскажу про такую себе систему и одного бога, что мне навязал свои правила игры. Не хотелось мне об этом никому рассказывать, но теперь об этом будешь знать ты наравне с Люцифером и Мельзикин. Как хочешь, я приму любой твой выбор. Замечательно. И опять-таки вернемся к Биалии. Убив их всех, я получил благодаря этому больше сил и определенный авторитет в глазах Беатрис. В будущем, думаю, мне это поможет в той шахматной партии, что задумал. Вернее, это будет одна из ниточек в большой паутине, что мне следует будет проложить по всему миру. Ты прямо Наполеон, усмехнулась она, мне даже не приходит в голову, что ты это смог все продумать в считанные секунды того разговора. Я об этом задумался еще тогда, когда услышал заговор тех двух придурков в саду. Конечно, не все пошло по моему сценарию, кое-где мне не нравится, как оно пошло, но в целом, это куда лучший результат, чем мог бы быть, и я не отрекся от своих старых идей. Просто мне пришлось выбирать между сиюминутной слабостью перед эфемерной гуманностью и будущими проблемами, что они могут причинить. Ярый пример такого выбора Супермен и, как ни удивительно, Бэтмен. Да и другие супергерои той же хренью страдают, а после страдают мирные люди, что вновь подвергаются нападкам фриков и преступников, что сбежали после их поражения. И вполне возможно, что даже после того, как я получу одно довольно полезное фуиндзюцу, что мне позволит закрыть рот всезнающим реальную подоплеку событий, информация рано или поздно дойдет до ушей Бэтмена или правительства США, и тогда мне нужно будет где-то укрыться. И Биалия идеально для этого подходит. Это как один из лучших вариантов. Я не буду ограничиваться лишь одним запасным выходом. К тому же я не дам себя захомутать в кандалы так просто. Не тот я человек. В общем, если тебе мало, я могу еще десяток причин и вариантов тебе расписать еще не менее хорошего будущего, если ты мне не веришь. Как я и сказала, мне плевать на остальных. Только ты для меня имеешь значение. Я уже давно избрала судьбу идти рядом с тобой. И я буду с тобой, что бы ни случилось. После этого мы еще немного поболтали об многом, и Пэм уснула, а я нет. В итоге я продумывал сценарий на завтрашние тренировки и приятно удивился, когда понял, что секс-спэм помог мне восстановить куда больше чакры, чем обычно. Хотя у меня после миссии так подрос уровень восстановления чары, и прямо сейчас у меня уже половина объема есть. Поэтому думаю, вечерком вновь можно будет отправить клонов тренироваться, а самому остаться во дворце для продолжения банкета. Кстати, пора бы еще и вечерком мою вторую половину вернуть ко мне и узнать о результатах его работы клона, и вечером я так и сделал. В итоге я получил следующее сообщение от системы. Внимание! Вы получили новый навык «Безумные ученые». Внимание! Вы повысили уровень навыка «Аура страха». Внимание! Вы повысили уровень навыка «Аура страха». Плюс 5 к интеллекту. Плюс 5 к удаче. Плюс 5 к интуиции. Плюс 2 к харизме. Плюс 1 к воле. Кроме того, мой двойник еще и надумал способ после этих исследований, как при помощи чакры и экспериментов создать себе подобие, если не призыва, то Нинкина уж точно. И судя по его предварительным выкладкам и моим знаниям по этому миру, где подобная штука есть у магов, то это вполне можно реализовать. Главное — время и практика. Так, что скоро в Готэме будет отлов бродячих животных. Заодно и властям помогу с этой маленькой проблемой. А после этого мы направились на еще один ужин, где были только мы втроем с Пэм и Беатрис. И там у нас состоялся довольно интересный разговор. Продолжение следует. Глава 41. Ничто не предвещало беды. По крайней мере, так мне тогда казалось. Непринужденная трехсторонняя беседа, в которой принимали участие в первую очередь девочки, а я отделывался общими фразами. Ага, угу, конечно, возможно. Кто же виноват, что стейки были такие вкусные? Хотя это возможно из-за той неведомой зверюшки, что здесь обитает. Мне Хартен рассказывал, что в лесах здесь водится много хищников, на которых можно поохотиться. Может вытащить нашего генерала на эту самую охоту? А где Хартен? Задал я первый вопрос за этот вечер. Памела и Беатрис смерили меня удивленными взглядами, а потом между собой переглянулись. «Ты что, совсем все прослушал, о чем мы говорили?» С угрожающими нотками спросила в ответ Беатрис. «Нет, что ты, просто забыл, наверное». «Так где он?» В ответ мне достался взгляд, который можно было перевести как «я знаю, что ты врешь, скотина, но так и быть, поверю тебе на этот раз». Улетел в Лондон. «Зачем? Выставка нового вооружения. Он представляет нашу страну. К тому же нужно передать сообщение твоему правительству. Даже так, потом узнаешь какое». Улыбнулась она мне. На этом я думал, что важные фразы закончились, но краем глаза я заметил, как Пэм незаметно кивнула Беатрис. «Айзек, скажи, тебе и вправду так нравится в США и Готэм Сити в частности? К чему ты клонишь? Мне интересно». Она положила подбородок на сцепленный в замок пальцы и уставилась на меня своими фиалковыми глазами. «Что заставляет тебя бросаться под пули? Догадываюсь, что ты была не против, если бы я под пули бросался здесь. Нет, я была весьма рада, если бы ты вообще под пули не бросался, а в лучшем случае перевел свои действия в более мирное русло вроде политики или же науки, или же, дай угадаю, Пэм тебя надоумила на этот разговор, и заметил, что моя рыжая интриганка немного дернулась от упоминания своего имени. Может, отбросим лишние слова и, я бы даже сказал, маски, и выскажемся прямо? Пэм, думаю, ты первая должна начать. Хех, я боюсь за твою жизнь. Готэм опасен сам по себе. А еще после твоих слов о том, что в скором времени все может ухудшиться, я не могу найти себе места. И я хочу, чтобы ты мы осели здесь вдвоем. Ясно. Теперь ты, Беатрис, верный человек и друг не помешает любому правителю. И не буду скрывать, к этому меня еще подталкивает Хартен. Он не прочь будет иметь в помощниках человека, что владеет такой силой. Да и к тому же твоя сила — это не единственное положительное качество, что весьма полезно. Лукавит, даже я это понимаю, хотя сомневаюсь, что она сама себе может признаться сейчас, что я ее привлекаю. Это все, да, хорошая игра, Беатрис. Ясненько. К огорчению вашему, да и своему, если быть честным, я не могу покинуть службу в полиции и перебраться сюда на ПМЖ. Я уверен, что могу кое-что сделать для этого мира, и сделаю это, ведь хочу, чтобы я смог жить спокойно и могли также не бояться мои дети и внуки. Плюс 200 к отношениям с Памелой Айсли и Ядовитый Плющ. Плюс 100 к отношениям с королевой Беатрис, королевой пчел. Да уж, я заметил, что когда женщина узнает в мужчине надежду на хорошего мужа и того, кто думает о будущем, то ее интерес к нему возрастает во много раз. Правда, здесь на сотню другую в шкале отношений, если верить системе. Я принимаю твой отказ и понимаю его. хотя я теряюсь в догадках, что у тебя за план помочь этому миру. Впрочем, я могу рассчитывать на то, что ты подумаешь над вариантом осесть в Биалии после завершения твоих планов. Биалия – это прекрасное место, которое мне понравилось почти сразу по прибытию. Поэтому твоя страна стоит, наверное, первой в списке свалить в нее при первой же возможности. Рада это слышать. Но все же у тебя еще есть время подумать до твоего отъезда. Юридические дела с твоим начальством уладят наши дипломаты в случае, если ты все же захочешь здесь остаться. Буду иметь в виду. На этом вся важность нашего ужина закончилась. Но мне кажется, что это не последняя попытка Беатрис меня заарканить служить ей. Все же она как-никак политик. На следующий день мои клоны меня порадовали новостью, что они умудрились завершить задание Дедала и Карза всего на всего один час, при этом, сохранив половину той чакры, что я выделил им. Поэтому я, не получив новый геморрой, от системы создал новых клонов и дал команду каждому из них работать над техниками. Тем более я осознал, что как правило у любой стихийной техники есть ее аналог с другой стихией, и смысла изобретать велосипед не было, поэтому я активно стал наверстывать упущенное. Над этим у меня работало 40 клонов, еще пятерка работала в подвале, набирая опыт в Ильянин-Дзюцу и вивисекторстве вместо моей копии от разделения, что занималось этим в прошлый раз. Также я прикупил в магазине технику Фуин-Дзюцу. Печать молчания, и сегодня ночью отправлю клонов опробовать ее и прокачать на обычном люде, чтобы наверняка, а затем и на уже тех личностях, что знают, что произошло в ночь злополучного переворота. Я думал поупражняться в стиле кукольника, но почти сразу же передумал, и создав себе делением двойника, продолжил упражняться в тайдзюцу, а конкретнее мы оба активировали 8 врат, вернее его первый уровень, и устроили махач, который поражал размахом тех разрушений, что мы нанесли на полигоне. Но ведь это была не вся сила врат, ведь из-за доступного только первого уровня, то бишь первых врат, мы сильно не разогнались относительно, хотя следует будет потом восстановить тот полигон, что мы разрушили, а еще построить один или несколько подземных. Хотя Хартон и говорил, что Биалия недостижима для любого визора, спутника иностранного объединения, организации, но все же лишняя предосторожность не повредит. Как потом ближе под вечер пришла Пэм и увидела, как я сам себя калачу, до крови. Она действительно испугалась и заставила нас прекратить под угрозой кары ее лианами. И здесь никакая сила юности не помогла, страх был сильнее. Но тем не менее мы смогли прокачать характеристики и получить доступ ко вторым вратам. Плюс 5 к жизни, плюс 5 к силе, плюс 5 к выносливости, плюс 5 к ловкости, плюс 5 к воле. Плюс 5 к пафосу, плюс 5 к харизме, и почему-то еще, плюс 500 к чакре, плюс 10 к контролю. Хотя чакру мы почти не использовали как таковую, ведь я собирался отправить клонов на прочистку мозгов населению столицы, хотя это можно назвать скорее закрытием рта. Также за этот мордобой я получил повышение навыков. Нога чака Нариса плюс 3 ур, владение холодным оружием плюс 1 ур, нарутотерапия плюс 1 ур, рукопашный бой плюс 6 ур, росомаха плюс 1 ур, режим берсеркера плюс 1 ур, мастера би плюс 4 ур, мазохист плюс 3 ур. От клонов я получил повышение некоторых навыков и опыт. Ну и еще отдельно взять тех пятерых клонов, что занимались в моем подвале, то аура страха плюс 2 ур, адепт Шиагарата плюс 1 ур, безумный ученый плюс 3 ур. Довольно неплохо, но эмоции, что передали мне клоны и моральная усталость требовала все еще скидывания напряжения. Поэтому Пэм, что уже почуяла неладное и была готова смыться от меня, была схвачена и удовлетворена до обморочного состояния. И тогда я понял, что моя выносливость и уровень навыка Казанова, что после набирания 50 го уровня превратился в инкуб, 1 ур, дал свои плоды и мне мало, а Пэм уже никакая. Нужно будет что-то думать. И ведь как назло никого к нам третьего пристроить. Харли все еще не вариант. Она сейчас любит Джокера, как Пэм меня. Артемида как вариант, но она на Тимискире и вне доступа. Харли, мыслями я часто к ней возвращаюсь. Но это вряд ли, не хочется из-за секса мне портить отношения с Джокером. Впрочем, если я не смогу ему относительно быстро вправить мозги, то придется его отправить вслед за моими предыдущими жертвами. Беатрис, здесь уже чисто политические мотивы, которые мне даже не хочется разбирать, да и королева не захочет с собой соперницу терпеть. Айзек, вымученно проговорила, вернее сделала попытку это сделать, Пэм. Еще хочешь, дорогая, ради тебя я на все готов, внимание, Вы повысили навык троллы. Нет, а отдохни дорогой. Я просто хотела тебе сказать, что завтра во дворце будет новое празднество и там будет приглашенная звезда мирового масштаба. Да, ну ладно. И кто же эта звезда, что даже ты впечатлилась ею? Я было решил уже пропустить эту информацию на пару секунд в мозг, а затем заняться игрой шахматами со своей копией. Кажется, она колдунья, если я не ошибаюсь в этих причудах и званиях магов, но она знаменита во многих кругах. Затара Затана, так ее зовут. Хм, а вот это интересно. Не думал, что так быстро с ней встречусь. Впрочем, я не против. Нужно будет составить план знакомства с ней. К тому же она довольно симпатичная барышня. Интересно, сколько ей сейчас лет, да и где ее папаша. По разным данным канона он был доктором Фитом, переносился в другую вселенную, мир и тому прочее. Но чаще всего становился доктором Фитом, хотя я все же больше слышал и видел его дочурку. Оно и понятно, кому понравится лицезреть копию Альфреда, но только с явным сильным магическим даром. Верно, только Бэтмену. Он, кажется, у него еще чему-то обучался. Странно все это, он одинокий мужик без баб в латексном черном костюме, что действует только ночью из-за спины, у которого есть подручные мальчики, и к тому же он вечно гоняется за другим странным мужиком, что также одержим своим врагом. Все это неприятно попахивает. Да и этот старик-маг его еще обучал. Ох, не нравятся мне эти мысли. Внимание! Вы получили задание от системы. Задание SSS++ ранга. Женить Бэтмена. Это никому не удавалось, ни богу, ни дьяволу, ни Альфреду, ни даже создателям этого персонажа. Мрачность Брюса Уэйна и умение френдзонить лучших и вернейших красавиц ДС не оставляют шанса на захомутание самого желанного жениха. Но если вы сделаете это, если вы измените судьбу и сможете хотя бы дать ему постоянные нормальные отношения, Альфред не в счет, то вы получите особую награду. Плюс 250 со. Плюс уважение самого присутствия. Плюс 500 к отношениям со смертью. Плюс 10 уровней. Плюс повышение навыка нарутотерапия на уровней. Плюс вариативно. И на кой хрен этот геморрой мне? Как я с этим справлюсь? Вы бы мне еще дали бы задание Дарксайда и его армию в одиночку одолеть или одолеть его самым изощренным способом. Как я с этим заданием справлюсь? Тем более с ним даже создатели этого уникума не смогли совладать. А тут я. Проблемы только от этого Бэтмена. Но выбора нет. Придется трудиться над этим заданием. Хорошо, хоть срока выполнения и штрафа за него нету. Продолжение следует. Глава 42. Затана Затара. Эти мероприятия, на которые ее в детстве водил отец, великий маг Земли, и, на ее довольно-таки объективное мнение, сильнейший из всех магов этой планеты, поначалу ее удручали. Но со временем она привыкла к ритму жизни богемы и даже начала понимать истинную причину, почему ее отец не гнушался выступать на таких мероприятиях. И заключалась главная причина в осознании истинной человеческой природы. Под личиной фокусника, фокусницы, можно увидеть в глазах зрителей их суть. В момент реальности и расслабленности во время представления, они не следят за своей мимикой и поведением. Фокусник дает им желанное представление, а они ему выдают свои мысли. Не в буквальном смысле этих слов, но тем не менее понимание, кто он, честный человек, лжец, подлец, просто человек со скверным характером, но честный и тому прочее. А деньги лишь небольшое дополнение, в котором она не особо-то и нуждалась. Эта возможность увидеть истинную личину любого помогает магу не впасть в пучину самовлюбленности и не стать заносчивым из-за наличия своего дара. Это позволяет сохранять свой разум в гармонии своих собственных чувств и не дает ступить белому магу на ту дорожку, на которую вступают некоторые ее коллеги. К тому же не только для богатеньких снобов она выступала, но и для бедных на благотворительных вечерах или же в детских больницах. И там она видела радостные детские лица, которые согревали ее душу. Детей она любила и весьма сильно. Даже уже сейчас она начала задумываться о браке. Правда, ни одной вменяемой и достойной кандидатуры пока не нашлось. Проверив себя в последний раз перед выходом на предмет несоответствия ее образа, она убедилась, что все хорошо. Длинные стройные ножки были обтянуты колготками, а подобие трико сверху было еще скрыто белой рубашкой и пиджаком, скрывая неплохую фигуру, которой Затана гордилась. Сверху все это украшало наличие цилиндрической шляпы, что была осторожно нацеплена на голову поверх сине-черных волос, что блестели под софитами. Можно было начинать. Дамы и господа, начал представлять ее Герольд, позвольте представить к вашему вниманию несравненную волшебницу Затанну Затару, одну из лучших магов современности». Под звук аплодисментов она вышла с улыбкой на губах, и после традиционного полупоклона начала свое представление, начав с традиционных и, можно даже сказать, банальных мелких фокусов вроде вытаскивания из шляпы зайчика, заканчивая исчезанием человека из комнаты, она трудилась на совесть. После получасового выступления Затанна начала уставать, и поэтому решила закругляться, а учитывая то, что большинство гостей умудрилось напиться, и это цвет дворянства Биали, подумала волшебница, то продолжать представление стало бессмысленно. Поэтому дальше она уступила сцену уже известному метру из Италии. Она же сама удалилась в пустующую часть зала, наслаждаясь прекрасным вином и голосом известного исполнителя, отрешилась от внешнего мира. Только вот ее чутье вывело из дремоты разум волшебницы. Перед ней предстало трое незнакомых ей людей, мужчина и две женщины. Хотя вернее будет сказать только один незнакомый и двое заочно знакомых. Этих двух знакомых дам она знала по новостям. Беатрис, королева Биали и хозяйка этого вечера, рядом с ней стояла рыжеволосая красавица, что уже изменило немного внешность с момента последнего созерцания ее фото по новостям, Памела Айсли, она же ядовитый плющ. Кажется, она изменилась и, если так можно сказать, остепенилась, задумалась Затанна. Там, кажется, один полицейский отличился. Любовь творит чудеса, возможно, наверное, этот красавчик и есть тот коп. Хотя что обычному копу Готэма делать в таком месте, я весьма рада видеть вас, мисс Затара, в моей стране. Признаться честно, вы стали той изюминкой, что украсила этот вечер. Ваше Величество, для меня честь выступать в этом зале. Я весьма много о вас слышала, и большинство слухов оказались правдивыми, ответила Затанна. И я рада этому. Надеюсь, слухи только положительные, улыбнулась Беатрис. Разумеется, вас, как я заметила, весьма любит в народе. Можно и так сказать, уклончиво ответила она. Уклончиво, но не ложь. Ходит, кажется, какие-то слухи про повстанцев, даже жертвы есть. Да и дядя ее скоропостижно скончался после покушения на нее. Правда, данные засекречены. Вновь промелькнуло в голове Затанны. Впрочем, мне это не особо интересно. Что эти двое делают здесь? В этот момент Беатрис, видимо, почувствовала желание своей собеседницы и перевела разговор в интересное для нее русло. Но что мы все обо мне? Позвольте представить моих друзей, доктор Памела Айсли и детектив Айзек Динклейдж, хотя с недавних пор он лорд Динклейдж. Ох, кажется, я припоминаю что-то такое, кивнула волшебница. Я слышала от моих знакомых в Биали, что вас спас какой-то офицер полиции из США. Так это вы прекрасный принц на белом коне? После этих слов Затанна стала пристально рассматривать Динклейджа. Высокий, необычные серебряные глаза, подтянутый, в целом симпатичный и смелый, а еще с кучей скелетов в шкафу. И ведь притягательный, мерзавец, закусила губу брюнетка. Интересно, на что плющ запала конкретно? Так вы из Готэма, я так подозреваю, и перевела взгляд на Памелу. Как же простой детектив из Готэма оказался в таком изысканном и дорогом месте? Ну это благодаря моему, можно сказать, дару. Криво улыбнулся он. Дело в том, что я пишу музыку и песни. Вот с другом и организовали общее дело, от которого мне капают проценты. Поэтому не стоит на меня так косо смотреть, в темных делишках я не замешан. Хм, прошу меня простить. Просто весьма необычно встретить в этом месте людей вашего склада профессии. Бывает. Мисс Затара, могу ли я рассчитывать на автограф? Ау, вынуждена огорчить вас, но я не даю автографов. По личным причинам, замешкалась она, не говорить же ему, что автограф мага бывает весьма опасен, если попадет не в те руки. Жаль, искренне огорчился брюнет. В этот момент в голове Затанны пронеслась стая мыслей, какой же он милый, когда грустный. Но она быстро выкинула эти странные для нее мысли и продолжила разговор. Бросьте, я не такая уж и большая знаменитость. Вот что по-настоящему жаль, так это то, что я не слышала, как поет или играет настоящий детектив Готэма. Тогда, быть может, я предложу альтернативу, вмешалась королева Беатрис. Через пару часов я хочу отбыть с моими друзьями ко мне в покое и сыграть в карты, давно не играла, почему-то у Затанны взыграла на этих словах чувство опасности. Тогда вы можете присоединиться к нам, а там после нескольких бокалов вина и нескольких бутылок виски, ведь иначе Айзека и не спать, мы сможем с него требовать игру или песню. Весьма заманчиво», — улыбнулась Затара. «Я с радостью приму ваше приглашение». И пока девушки были заняты друг другом, они не заметили едва заметную загадочную улыбку в стиле Джоконды, что шла от единственного мужчины в их компании, Айзек Динклейдж. Вечер прошел довольно штатно поначалу. К моменту выступления Затаны мне пришли сообщения от системы о получении мною 74 го уровня и 50 уровней техники «Печать молчания». Сейчас все жители столицы Биалии находятся под ней и уже не расскажут никому о тех событиях, даже если что-то знали. Я сначала хотел опробовать технику на бомжах и уголовниках, но, как оказалось, мои клоны, прочесав все переулки, канализации и прочие неблагородные места этого города, поняли, что здесь было только трое бомжей, из-за чего у меня возникли вопросы к правительству моей страны. С какого хрена у нас до хрена бездомных и нищих, а здесь их и не найти вовсе? Пришлось проникать в тюрьму и упражняться на заключенных, и уже после этого я поделил город на несколько кварталов и, начиная с 2 утра до 6 дня, я создавал десяток клонов и отправлял по адресам с целью наложения печати на их разум. Они развеивались, давали мне опыт и повышение навыков и умений, и я создавал новых. И так почти до самого вечера. И опять-таки повторюсь, это продолжалось до выступления Затаны. Миссия была выполнена, и я мог уже спокойно сконцентрироваться на этой особе. Я ее бы хотел затащить в гости к себе домой, но в ходе разговора с Беатрис она согласилась на ее спонтанное приглашение. Впрочем, я был не против, да и игра в карты будет мне на руку. Пока мы поднимались наверх, я посмотрел информацию о ней. Имя: Затана, повелительница магии, принцесса фокусничества, Зет, примаг, Занна, Занни, дева магии, Зорина Затара. Уровень: 48. Раса: наполовину человек, наполовину хомо маги. Класс: маг. Подкласс: особенность: маг, потомственная волшебница, наследница рода Затара. Возраст: 26 лет. Характеристики: СМ. Подробно: интересно, а кто такие хомо-маги? Я о них не слышал. Впрочем, время есть, узнаю. Главное сейчас с ней завести доверительные дружеские отношения. Попутно я заметил, что необоснованно, по крайней мере, я не мог уловить логику, почему у меня с Затарой повысились отношения с 0 до 400 за одну беседу. Хотя я даже толком с ней и не говорил. Хотя это пока не важно, разберусь позже. Перед самой игрой мы немного выпили и перекусили, хотя перекусили они парой бутербродов. А я, никого не стесняясь, налегал на еду. Уж больно голодным я был. На меня какое-то время не обращали почти никакого внимания, они были сосредоточены на своей беседе обо всем и ни о чем. Вернее, они о чем-то важном беседовали, но я не мог понять о чем. И после этого понял, что у всех баб есть свой какой-то тайный язык, который я не могу понять ну никак вообще. Плюнув на это дело и переведя свой взор на коньяк, я успокоился, но не выпил, так как у меня прямо из-под носа забрала рюмку Беатрис. Хватит пить, пора играть. Эй, когда они-то успели выпить? Хоть Затана одна на вид трезвая, но мой нюх подсказывает, что от нее также веет алкоголем. Как я такое пропустил? Опять эти женские штучки. Я вообще-то и рюмки не выпил, и не нужно. Ты нам нужен с полными силами и трезвым умом. Пэм, раздавай. Хорошо, а во что будем играть? Преферанс, а когда надоест в покер? Просто так? Спросила Затана. Хаэм, ты права, просто так скучно. Давайте так, кто проигрывает, выполняет желание победителя. Да не в зюзю здесь я вижу, по крайней мере Беатрис точно. Победители, проигравшие, это последние двое, кто останется в игре. Тогда, может, преферанс отбросим и сразу перейдем к делу? Смерила насмешливым взглядом ее Затана. Мне кажется, или кто-то здесь будет использовать магию для победы, хотя у нее магия на словах замешана, кажется, но вот все равно у нее наверняка есть какой-то артефакт или же козырь в рукаве. Впрочем, это будет занятно. Первая партия была чистой тренировкой, чтобы, как говорится, вспомнили ручки, а затем пошла жара. В первом тренировочном я проиграл специально. Дальше следовало 2 игры, где я выбывал вместе с кем-то, а 2 раза проигрывала Пэм. Вот ей и загадывали переодеться в наряд служанки и обращаться всем в этот вечер не иначе как господин и госпожа. И ведь это предложила Беатрис. Правду говорят про развращенность верхов. Второй раз ей загадала уже Затана выйти на балкон и пропеть гимн Биалии. Правда, Памела не знала этого гимна. Беатрис ей на ушко надиктовывала. А дальше я уже не осторожничал, видя, что девочки втянулись в игру и азарт в них пылает. Поэтому в четвертом раунде я выиграл, а в проигравших оказалась Затана, что, к слову, ни разу еще мною не была поймана на жульничестве. Возможно, она и не собиралась жульничать. И какое же желание мне исполнить? С намеком произнесла чертовка. Хм, думаю, выпить вот эту бутылку вина залпом. Указал я пальцем на полупустую бутылку. Эй, кажется, меня здесь споить хотят. Наигранно обиделась Затара. Впрочем, мое дальнейшее поведение будет на твоей совести. Надеюсь, моя честь не пострадает. И потянулась к бутылке. Учитывая, что здесь сильная волшебница, хозяйка флоры и целая королева, и при этом они все пьяные уже в стельку, то я начинаю опасаться за свою честь. Хам, шутливо толкнула меня плечом Беатрис, что сидела по правую сторону от меня. Пэм была слева, а напротив сидела Затана. Каков уж есть. Пожал я плечами и смотрел, как кривится, но пьет Затана. Готово. Дальнейшая партия была не менее ожесточенная. Беатрис и Затана постоянно переглядывались, и мне почему-то казалось, что они умудрились взглядом сговориться против меня. Поэтому я поспешно сдал позиции, и проигравшей вновь оказалась Пэм. Ей загадали пропеть песню. Дальше я все же решил выиграть и нацелил на это свои силы. Поэтому проигравшей оказалась Беатрис. И что же мне исполнить? Улыбнулась она и наклонилась чуть назад на руки. При этом ее грудь качнулась и была готова выпрыгнуть с разреза. Что за желание достанется мне? Поцелуй. Хм, неожиданно, но так уж и быть. И стала клониться ко мне. Но я ее остановил в 10 сантиметрах от своего лица пальцем у губ. А кто сказал, что целовать следует меня? У тебя есть выбор. Либо Пэм, либо же Затана. На это желание Затана немного смутилась. Пэм было же как-то все равно. О ее бисексуальной природе я знал. Вот поэтому мне интересно, кто же станет жертвой. КЦ. Подло, но интересно. Я еще никогда не целовалась с женщиной и демонстративно осматривала обеих красавиц. А я ожидал лесби-шоу. В итоге Беатрис резким движением приблизилась к Затане и поцеловала ее с языком. А волшебница первые секунды было попыталась сопротивляться чисто от неожиданности, но затем, кажется, даже пыталась отвечать на неожиданные ласки. Но через примерно полминуты воздух в их легких закончился, и они отпрянули друг от друга раскрасневшиеся и смущенные. Их глаза были замутненные, а рты приоткрыты. Да и эта тоненькая струна слюны, что была в первые секунды после поцелуя, блеснула на свету. Я даже когда на нее смотрел, то краем уха уловил шебуршание под столом у Пэм. Кажется, кто-то возбудился. Интересно, а я смогу затащить Затану сегодня в постель? Секс втроем — это будет весело. Если, конечно, это будет. Вот и все. Ну и как ощущения? Спросил я их обеих. Познавательно, ответила Беатрис. Но все же с мужчинами лучше. Без обид. Ничего страшного. Я тоже предпочитаю мужчин. Хотя однажды целовалась с подругой в юности. Улыбнулась волшебница. А я так желал увидеть продолжение. Расстроился я. Мечтая дальше, вздернула свой ровный носик кверху Затана. Ладно, не отвлекаемся, играем дальше. Вмешалась Беатрис и уже постреливала в мою сторону глазами. Плюс 100 к отношениям с королевой Беатрис, королевой пчел. Плюс 100 к отношениям с Затаной Затарой. Плюс 100 к отношениям с Помелой Айсли и ядовитым плющем. Хм, а ведь кроме удачи, интуиции и уровня мошенника, что уже получил, но игнорил сообщение от системы, я могу и отношения с ними поднять. Ну это даже очень как хорошо. Дальше игру я слил, вернее ушел в нейтралы, проиграла Пэм, а в выигрыше осталась Беатрис. Айзек, выйди подыши свежим воздухом, пожалуйста. Попросила меня с хитринкой Беатрис. Зреет заговор? Ну да ладно, секретничать я вам не буду мешать. Интересно, что она задумала, и что будет загадывать? Или же это связано как-то со мной? Самое обидное, это то, что комната ограждена от моего слуха звукоизоляцией, и я даже со своим усиленным слухом ни хрена не могу услышать, а по губам не научился читать, только отдельные слова угадываю. Нужно будет в инете найти какой-то учебник по этой хрени. В нем можно найти много полезного, если, конечно, правильно искать. Затем меня запустили внутрь спустя 10 минут покраснений лица Пэм и красноречивых игривых взглядов от мулатки и магессы. И что же ты ей загадала? Вопрос. Но тебе знать это не обязательно. Продолжаем. В следующий раз выиграла Пэм, а исполняла ее желание Беатрис. Довольно необычное как на девушку. Я ожидал чего-то более изысканного. Но она загадала ей отжаться от пола 50 раз. Впрочем, это не смутило королеву Биали. Она лишь пожаловалась на то, что в платье будет неудобно, и сняла его. Чертовка. А ведь пока она отжималась, я не сводил взгляд с ее нижних 90, что были оттопырены назад, да и верхние 90 довольно неплохо смотрелись, но нужно держать себя в руках, плюс один к воле. Ну да, если так и дальше пойдет, то буду еще и волю тренировать. Интересно, а я смогу пробудить какой-то навык благодаря ей, или же нет, в общем, увидим. Но пока он мне повышает вероятность в переговорах и взаимодействует с нарутотерапией. Исправилась Беатрис с желанием на отлично, она в хорошей форме. Впрочем, она, я так понял, жертва эксперимента. А в чем заключался этот эксперимент, я не знаю. Спустя еще парочку проигрышей Затанны наступил, как оказалось, последний раунд, где после непродолжительной карточной битвы остались только Пэм и я. И раз это Пэм, то бояться нечего. К тому же я еще не проигрывал сегодня и не исполнял желания, а Пэм слишком уж усердствовать не будет, да и нужно закинуть удочку на следующие разы игры в карты с девочками. Хотя это те еще волчицы, что скрываются под шкуркой овечек. Ура, я сделала это. Обрадовалась она своей победе, которую я ей дал. Ну и какое желание мне исполнить? Хм, поцелуй. И приставила кокетливо свой пальчик к губам. Ну, а я что? Как народ решил, так и сделал, хотел сделать. Но мои губы наткнулись на ее палец, и у меня случилось дежавю. Только теперь роли поменялись. А кто сказал, что я хочу, чтобы ты меня поцеловал? Я хоть и не видел лиц Затанны и Беатрис, но мне мое нутро подсказывало, что они сейчас улыбаются. И, кажется, я кое-что подозревать начал. И кого же? Либо Беатрис, либо же Затанну. И что у меня за женщина такая? Возмутился? Причем отчасти даже я и правдиво возмутился. Я, значит, ей верность хочу хранить, а она меня заставляет целоваться с другими перед ее глазами. Думаю, вступилась за мою дриаду Затанна. Странный здесь только ты. Тебе предоставляется законная возможность поцеловать другую женщину перед глазами любимой и не быть за это козлиной. А ты еще и возмущаешься. Мужчины нелогичные. Мудро изрекла Беатрис, что уже чуть ли не заваливалась на бок. Но ее вовремя поддержала Затанна и приобняла, прижав тем самым к себе. Спасибо. А я офигевал от такого поворота. И кого же мне выбрать? Ну, действуй. Требовали обе брюнетки. Ну, была не была. Затанну сегодня Беатрис целовала, а я что хуже? Вот я и потянулся к довольной моему выбору волшебнице. Поцелуй между нами был куда дольше, чем между ней и Беатрис. Ее губы имели определенный вкус, если так можно сказать, каких-то ягод, возможно, из-за помады, но понять какие не могу. Ее язык был куда более активным, чем мой, и мне начало казаться, что она хочет куда большего, чем просто поцелуй. После того, как обняла меня обеими руками, перебравшись через стол, свалив оттуда все, что было, и тем временем я слухом и сенсорикой своей уловил, что Пэм использовала свои лианы, и даже начал бояться, что она приревновала, но не тут-то было. Они пошли в сторону Беатрис и притянули ее к ней, на что королева Беалии не издала протестующего стона, был лишь стон удовольствия. Похоже, я начал понимать, что жаждущая контакта со мной королева, своевольная волшебница и Пэм, что склоняла меня иметь кого-то еще в своей постели, обсуждали, пока я был на балконе. Впрочем, я не против. Осторожно, хентай 18+. Затанна меня целовала, а затем перешла вниз, покрывая мою шею поцелуями, местами заменяя их на легкие укусы, что, вынужден признать, немного возбуждало меня. Пэм и Беатрис страстно целовались в метре от нас. Инициативой завладела Пэм. Не удержавшись от соблазна, я схватил волшебницу за пышные груди и начал их мять и сжимать. У нее просто необыкновенная грудь. Такие мягкие, а соски такие твердые. Это очень приятно. И ведь умудрилась же избавиться от одежды довольно быстро. Одним буквально заклинанием. Она стала меня раздевать. Я же просто переместил свои вещи в инвентарь. Затанна немного удивилась, но решила, видимо, отложить свой вопрос на потом и села мне на колени, ожидая чего-то большего. Она начала надрачивать мой член, весьма умело, кстати. Впрочем, другого от нее я и не мог ожидать. Я не мог отказать. Беатрис и Памела, которых я зацепил краем глаза, принялись друг за друга более серьезно. Пэм начала играться с ее киской своим язычком и поглаживать пальцами эрогенные зоны. Затанна увлеклась ласками и, кажется, умудрилась забыть, зачем она это делала. Но я исправил ситуацию, сместил акцент ее ласк и подался чуть вперед, приближая член к ее лицу. Она с ухмылкой раскрыла ротик и стала целовать головку моего члена, скользить языком по стволу и добралась до яичек, посасывая их. Ощущения были почти такие же, как и с Пэм. Только у моей дриады лучше получается. От такого наслаждения Я положил руки ей на голову и начал двигать бедрами ей навстречу, откинув голову, и застонал. Тут же мой ротик оседлала Беатрис, она мяла свою грудь и стонала. Позади нее стояла Пэм, и я увидел, как в попку Беатрис проникал отросток тентакли, что был в киске рыжей бестии. В этот момент Затанна плавным, медлительным, но уверенным движением насадилась на головку моего члена. Через пару минут волшебница уже целиком и с огромной скоростью насаживалась на него и сжимала свои груди руками, при этом активно стонала. Через еще десяток минут скачки Затанна протяжно и громко кончила, выгибаясь в приступах оргазма. Также в этот момент кончила и Беатрис. Затанна слезла с моего члена в сторону, но на ее место пришла Памела. Она стала работать языком, а через минуту она от него оторвалась и оседлала меня, став тереться об него своей киской. Беатрис уже оклемалась после двойных ласк и лежала рядом со мной, лаская себя сама. Затанна просто наблюдала. «Ну как тебе мое желание? Нужно почаще играть с тобой в карты на желание», — ответил я и притянул к себе, чтобы поцеловать. Я прижал ее к себе и впился в губы. Поцелуй, несмотря на обстановку, вышел нежным и, я бы даже сказал, чувственным. Через минут 30 секса я кончил. Думаю, теперь моя очередь. Улыбнулась предвкушающе Беатрис и залезла на меня верхом, но я перекинул ее на спину. Нет уж, я сверху. Эти движения можно считать как попытку сделать переворот, скорее поймать властные структуры. Хи-хи. Раздался смешок от Затанны. Беатрис хотела что-то еще сказать, но я заткнул ее поцелуем. Я сжал ее аппетитную упругую грудь с темным орелом соска, облизывая его. Затем, немного массируя рукой одну грудь, потянулся губами к другому соску. Да-да, ах. Затем раздвинул стройные ноги моей королевы пошире. Пристроился между них и начал медленно входить сантиметр за сантиметром, расширяя уже узкую киску женщины, но тем не менее она была не хуже, чем у Затанны. Толчок за толчком, стоны Беатрис не утихали. Затем она скрестила ноги за моей спиной, словно пыталась вдавить меня в себя. При этом почувствовал, что у нее очень сильные мышцы. Может, она гимнастикой занимается или каким-то спортом, впрочем, неважно. Через полчаса нашего слияния Беатрис протяжно застонала и выгнулась дугой. Я думал, что все девочки уже выдохлись, но ошибся. На меня набросилась Затанна. Я еще не все. Она стала делать мне минет, вернее, она перевернулась в позу 69, и мы ласкали друг друга. Вот мой язык задел клитор, и еще один мучительный стон вырвался из уст брюнетки. Бедра поддались навстречу мне, и тут же потянул ее на себя, усаживая поудобнее.